«Входите!» – раздался голос. Аргилтал не убрал мечи в ножны. Он первым вошел в обсерваторию примарха, которая теперь превратилась в каменную платформу, открытую ночному бризу. На полу в беспорядке валялись пергаментные свитки и книги. Ветерок мягко покачивал их и переворачивал страницы. Примарх стоял на краю платформы и смотрел на город. На обнаженной, татуированной голове не было видно никаких ран. И на серо-белом одеянии иерарха Завета не выступило ни капельки крови. «Сэр!» – окликнул его Аргилтал. «Что здесь произошло?» Ларгар медленно повернулся. На его лице мелькнуло мгновенное замешательство, как будто примарх ожидал увидеть кого-то другого. «Аргилтал!» – громко произнес он. «Капитан 7-й штурмовой роты, младший командир Братства Зубчатого Солнца». «Да, мой лорд, это я». «Приветствую, сын мой». Капитан, говоря, постарался скрыть свое волнение. «Сэр, вокс-сеть перегружена. Могу я проинформировать легион, что все в порядке?» «А почему должно быть иначе?» – спросил примарх, все еще сохраняя на лице следы растерянности. «Взрыв, сэр», – ответил Аргилтал. 9 минут назад он обвел рукой остатки обсерватории. «Купол!» – с запинкой добавил капитан. «А-а-а!» – Ларгар улыбнулся. Улыбка получилась великодушной и подкупающей, словно он приглашал посмеяться и остальных. «Мне придется поговорить с братом относительно методов телепортации в хрупких сооружениях. Капитан, ты намерен меня убить?» Аргилтал опустил мечи, только сейчас осознав, что держал их словно перед боем. «Прости, мой лорд!» Ларгар рассмеялся, окончательно избавившись от растерянности. «Пожалуйста, извести легион о том, что все в порядке, и передай мои извинения за то, что я не сделал это сам. Я слишком глубоко задумался». Из темноты ночи с воем двигателей вынурнули 2 истребителя и пронеслись рядом с башней. Порыв ветра сбросил вниз оставшиеся свитки, а лучи прожекторов уперлись в платформу, осветив примарха и Аргилтала с его спутниками. Капитан моргнул в сторону горящей руны на ретинальном дисплее. «Говорит 7-й капитан. Отбой, отбой. Ложная тревога». Лучи прожекторов погасли, и башня погрузилась во тьму. «Как прикажешь», — ответил Аргилталу один из пилотов. «Операция отменяется». Ларгар проводил взглядом корабли, возвращавшиеся на свои посадочные площадки на окраине города. Весь воздушный флот и даже военные патрули легиона базировались в пустыне, за пределами города. Варадеж больше не будет осквернен войной. Никогда. Хватит и гражданской войны, сокрушившей старую веру и обеспечившей власть Ларгара над всей планетой много лет назад. «Мой лорд!» – отважился подать голос Аргилтал. «Мой лорд, ты хотел увидеть Кирену, уроженку монархии!» Ларгар как будто впервые заметил присутствие спутников капитана. Его лицо осветилось приветливой улыбкой, и примарх шагнул им навстречу. «Я как раз размышлял, капитан, не забыл ли я вас поблагодарить?» Аргилтал убрал мечи в ножны и снял шлем. Теплый ветерок приятно овевал лицо и вспотевшую шею. «Поблагодарить меня, мой лорд?» «Да», — примарх кивнул. «Разве не ты и не твой капеллан подняли меня из праха идеального города и поставили на ноги?» «Да, мой лорд, это были мы. Но при всем уважении я не думал, что ты об этом вспомнишь». Корфаэрон притворился, что не запомнил ваши имена. У старика странное представление о юморе. Но я очень хорошо запомнил этот момент и благодарен вам. Вскоре я отдам распоряжение, чтобы моя признательность была выражена в более существенной форме». «Нет, мой лорд», – запротестовал Ксафин. «В этом нет необходимости, повелитель», – подхватил Аргилтал. Ларгар поднял руку, отметая их возражения. «Ах, не надо напрасно скромничать. Но это, должно быть, и есть блаженная леди. Подойди, дитя мое». Торгал и Малнор, вставшие на колени в присутствии своего повелителя, поднялись и подвели Кирену. Перед лицом примарха большинство смертных ощущали глубочайшую растерянность. Перед ними представало физическое воплощение величия. Биологические манипуляции, изменения свойств плоти и генетические преобразования, применяемые при появлении на свет каждого из сынов императора, были уникальными и неповторимыми процессами, основы которых хранились в невероятной секретности. Даже если какое-то разумное существо и смогло бы проникнуть в лаборатории-инкубаторы, ему не удалось бы понять, что в них происходит. Каждая частица в телах примархов была создана с особой тщательностью, выверена на квантовом уровне, чтобы соответствовать общему замыслу. Процесс опирался на научные исследования, принципы алхимии и психическое колдовство, но вместе с тем намного превосходил пределы каждого из этих отраслей знаний. В присутствии примархов людей настигали апоплексические удары и сердечные приступы. Почти все, за редким исключением, падали на колени, многие беспричинно плакали, сами того не сознавая. Кирена же стояла на том месте, где ее остановили, и улыбалась Ларгару. Улыбалась прямо ему в лицо. «Приветствую тебя, блаженная леди», — с усмешкой сказал сын бога. Голова Кирены находилась примерно на уровне его пояса. «Я вижу тебя». Она почти смеялась от радости. «Я вижу твою улыбку». Ларгар заметил, что его воины подошли ближе, намереваясь удостовериться, что ее зрение вернулось. Но он остановил их взмахом руки и покачал головой. «Аргелтал». Голос примарха послышался в мозгу капитана свистящим шепотом. Несмотря на генетическую связь между ними, подобное общение было неприятно. Словно в мозг проникала холодная игла. Капитан ощутил, как напряглись его мускулы, а оба сердца забились быстрее. Несущий слово кивнул, надеясь, что повелитель не заметил его неловкости, хотя знал наверняка, что примарх все понял. «Мне говорили, что на Кхури ей пришлось нелегко». Голос примарха снова зазвучал у него в голове. Несущий слово еще раз кивнул. «Что за существо человек?» В негромком шепоте Ларгара прошелестел вздох. «Большую часть своей жизни он тратит на то, чтобы добиться превосходства над окружающими». Аргелтал, ободренный дружеским тоном, каким сегодня говорил примарх, приложил кончики пальцев к нижним векам, сначала с одной стороны, потом с другой. «Нет!» Неслышимый голос Ларгара окрасился искренним чувством. «Она не может меня видеть. Она чувствует мою ауру, а ее мозг ошибочно принимает это за изображение. Ее глаза все еще мертвы и навсегда останутся такими. Испепеляющая ярость Желимана навсегда лишила ее зрения». Весь этот разговор занял время, требуемое для трех ударов двух сердец Аргелтала. При этом Ларгар даже не взглянул в его сторону. «Да», — произнес примарх, обращаясь к Кирене, и опустился на одно колено. Теперь их лица оказались почти на одном уровне. Ее невидящий взгляд последовал за его движением, и Ларгар улыбнулся, заметив, как действует на женщину его присутствие. «Да», — повторил он, — «ты можешь меня видеть». «Я вижу тебя ясно, как само солнце», — прошептала Кирена, неожиданно заплакав. «Я вижу золото, золото и золото». Рука размером с ее голову, с призрачной легкостью, коснулась лица девушки. Огромные пальцы скользили по щекам, смахивая слезы. Из груди Кирены вырвался невольный вздох, нечто среднее между рыданием и смехом. «Кирена!» Голос Ларгара звучал в ее ушах гулкими раскатами. «Мне говорили, что для моих воинов ты стала своего рода талисманом, счастливым амулетом, если угодно». «Я не знаю об этом, мой повелитель». «Я не повелитель тебе». Ларгар легонько провел рукой по ее лицу, касаясь кончиками пальцев ее носа, скул, подбородка. Как будто он сам был слепым и должен был ощупать лицо, чтобы составить себе представление о нем. «Твоя жизнь принадлежит тебе, а не мне и никому-то другому». Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова, из-за слез, заливавших сияющее лицо. «Кирена, тебе известно, почему я хотел тебя видеть?» «Нет», — задыхаясь, вымолвила она. «Я хочу тебя кое о чем попросить, об одолжении, которое только ты можешь мне оказать». «Все, что угодно», — выдохнула она, — «все». «Ты даруешь мне прощение?» — спросил примарх. Он взял ее руку в свои ладони, и золотые пальцы полностью скрыли ее миниатюрную кисть. «Простишь ли ты меня за то, что я сделал с твоим миром, с идеальным городом и с твоими драгоценными глазами?» Она кивнула, отвернувшись от золотого света, воспринимаемого только ее мозгом. Ларгар поцеловал ее пальцы, едва коснувшись кожи губами. «Благодарю тебя, блаженная леди. После твоих слов моей душе стало намного легче». Он выпустил ее руку и поднялся, чтобы отойти. «Погоди», — попросила она, — «разреши служить тебе. Разреши служить твоему легиону. Прошу тебя». Аргилтал подавил дрожь. Слова Кирены были до боли похожи на те, что он сам произнес при первой встрече с примархом. Как удивительно, что прошлое с невероятной отчетливостью проявляется в настоящем. «Тебе известно, кто такой исповедник?» — спросил Ларгар. «На Кхуре было нечто подобное?» «Да, мой лорд», — запинаясь, ответила Кирена. Она еще не полностью овладела своим голосом. Они называли себя слушателями, выслушивали наши прегрешения и прощали их. «Точно», — со смехом сказал Ларгар. «Кирена Волантион из монархии. Твоя жизнь принадлежит только тебе. Но если ты хочешь остаться с моими воинами и странствовать среди звезд, эта роль подходит тебе идеально. Ты выслушала о моих грехах и простила их. Готова ли ты сделать то же самое для моих сынов?» В ответ она опустилась на колени и в порыве благодарности склонила голову. Вместо слов она начала бормотать почтительные молитвы, точно как в Писании, которое она твердила в детстве. Примарх еще раз окинул Кирену благосклонным взглядом, а затем повернулся к Аргилталу. «Капитан!» — обратился он к своему воину. «Мой лорд!» Аргилтал отсалютовал, ударив кулаком по нагруднику брони. «За тот месяц, что я провел в уединении, Эреб не раз говорил о тебе. И как только я стал вспоминать, кто поднял меня с коленей перед братом Желиманом, он снова завел о тебе речь. Это удивляет меня, мой лорд». Смущение в голосе Аргилтала не укрылось от Ларгара. «Я полагал, что ваши трения с Эребом остались в прошлом. Или я ошибаюсь?» Аргилтал тряхнул головой. «Нет, мой лорд. Прости мою минутную растерянность. Все наши противоречия давно разрешены». «Рад это слышать», — Ларгар усмехнулся. «Учиться у самого Эреба и все же предпочесть клинок, а не Крозиус. Твой выбор другого пути нанес удар по его гордости, но он тебя простил. Я хотел бы знать, относится ли это и к тебе. Ты простил его?» «Выбор другого пути». Аргилтал мог сказать, что эта фраза чересчур деликатна. «Здесь нечего прощать», — сказал он. «Его ярость по поводу моего решения вполне понятна». Ларгар пристально наблюдал за ним. И, несмотря на всю доброжелательность, взгляд его серых глаз оставался оценивающим. «Ты всегда отличался великодушием, Аргилтал. Твое мнение льстит мне, мой лорд. Ну а теперь мы подошли к тому вопросу, который послужил причиной вашего вызова. Прежде чем мы вернемся к Великому Крестовому Походу, в Братстве Зубчатого Солнца произойдут некоторые изменения. Наблюдателей кустодиев я распределил по четырем братствам. В каждом будет присутствовать по 5 воинов из 20. С сожалением должен сообщить, что Братство Зубчатого Солнца в их числе. Как я слышал, ты встречался с Аквилоном в Стеклянном Городе. Я удовлетворил его просьбу позволить одной из групп Кустодис странствовать с Зубчатым Солнцем. Не вредно будет бросить эту кость сторожевым псам Императора. «Как прикажешь, мой лорд», — ответил Аргилтал. «Боюсь, это еще не все». Ларгар снова улыбнулся. «Совсем как тот обворожительный золотой иерарх, что встал во главе революции на этой планете. Мое доверие к тебе далеко превосходит рамки служебного долга. Ты поднял меня с колен, поднял из праха, и я благодарен тебе за это. И потому обращаюсь к тебе, седьмой капитан Аргилтал, со смиренной просьбой оказать услугу». Слова и тон, которым они были сказаны, заставили Аргилтала благоговенно опуститься на одно колено. Кто еще из примархов, из богоподобных существ, мог бы обратиться к одному из своих сыновей с просьбой об одолжении? Сознание принадлежности к его роду наполнило душу Аргилтала смиренной гордостью. Ночной ветерок разнес мелодичный смех Ларгара. Стоявшая в 10 метрах Кирена услышала этот звук и вновь ощутила подступившие слезы. «Поднимись!» — с улыбкой приказал Ларгар. «Разве ты недостаточно стоял на коленях, Аргилтал?» Он встал, но не смел поднять взгляд выше ступней примарха. «Проси о чем угодно, мой лорд, я все исполню. Я не одно десятилетие странствовал с тысячами тысяч своих воинов, изображая генерала и адмирала. И я устал от этих игр. Легион продолжит странствие среди звезд, но я сейчас не имею никакого желания встречаться со своими братьями. Их праведное негодование разрушит остатки моей нервной системы. Ты мог бы сказать, что я хочу спрятаться, но это было бы ложью. Я просто не хочу, чтобы меня нашли. Между этими двумя понятиями имеется не слишком заметная, но существенная разница. Я понимаю, мой лорд. Скажи, к какой экспедиционной флотилии ты приписан? К 1301, господин. Ею командует магистр флота Балок Торф. И сейчас она находится в субсекторе Атлас. И ждет подкрепления, мысленно добавил он. Да-да, Ларгар кивнул. 1301-я. С самого начала Великого Крестового Похода я путешествовал с 18 орденами, а сейчас, когда наше будущее неясно, я прошу твоего позволения отправиться в путь с 300 воинов Зубчатого Солнца. Аргилтал через плечо взглянул на Кирену, потом на Ксафина, и снова повернулся к Ларгару. Капеллан кивнул ему. Исповедница прижала руку к губам, по ее лицу снова струились слезы. «Прости, мой лорд», — произнес Аргилтал, — «я не уверен, что правильно понял тебя». «Сын мой, я прошу тебя об этом одолжении. Корфаэрон в мое отсутствие возглавит 47-ю экспедиционную флотилию. Я не в силах скрыться от Окули Император. Они последуют за мной, куда бы я ни направился. Но я могу искать Империи вдали от глаз моих братьев, и пока этого достаточно». «Ты будешь странствовать с нами? Я был бы рад», — ответил примарх. «Я знаю, я мог бы попросить об этом любую из моих флотилий. Но именно ты поднял меня на ноги, когда мое невежество погубило целый мир. И потому я обращаюсь с этой просьбой к тебе. Я повелитель, я...» Ларгар снова рассмеялся. И его золотые руки удержали Аргилтала от очередного коленопреклонения. «Это означает согласие?» «Как прикажешь, Аврелиан?» «Благодарю. Аргилтал, мы вступаем в новую эру. Эру прозрения и открытий. Каждая флотилия несущих слова будет следовать за своим ветром судьбы. А мы удалимся от Терры дальше, чем любой из легионов. И с каждым новым миром будем раздвигать границы Империума». Аргилтал понимал, к чему это приведет. Только к одному. Он почувствовал, что сзади к нему подошел Ксафин, но капеллан не произнес ни слова. «Мы искатели», — Ларгар улыбался, смакуя это слово. «Мы ищем место, где встречаются боги и смертные. Ищем божественность в галактике, которую мой отец считает лишенной богов». Ларгар свел перед собой ладони и склонил голову, готовясь к молитве. «Легион совершит паломничество».